Оружие торговых марок специалистов. Дифференцирование происходит в сознании потребителей, а узкие специалисты обладают секретным оружием, позволяющим наиболее выгодно представить аудитории себя и свою специальность. Торговая марка «специалист» фокусируется на одном продукте, одной выгоде, одном сообщении. Так было в категории батареек, когда марка Duracell сфокусировала усилия на долговечных щелочных батарейках. В линейке конкурента, разносторонней марки Eveready, тоже были такие батарейки, но помимо них и многое другое. Производители Duracell подобрали прекрасное название, отражающее такой атрибут, как долговечность, и намного оторвались от преследователей. Специалиста не смог остановить даже придуманный Eveready Заяц Energizer. В настоящее время Duracell лидирует, занимая 45% рынка. По последним данным, на позиции Зайца покушается даже марка номер 3 – Ray-O-Vec.